Но папа сказал, что лучше будет мыть Цайхонг старшим сестрам. Даже когда Цайхонг плакала, папа не изменил своего решения. Папа говорил что-то о том, что его могут назвать лоликонщиком. Цайхонг не знает, что значит лоликонщик, но звучит вкусно. Цайхонг может чувствовать запах папы, запах не идет от рубашки. Найти папу, сказала Цайхонг. Лиан Ли, старшая сестра, повернула голову. Мастер занят, не так ли? Мы не должны его беспокоить. Я надула щеки, указывая на большое здание слева от Цайхонг. Папа найден. Манами, старшая сестра, тоже фыркнула в том направлении. Цайхонг права. Я чую там мастера. Что это за место, Лиан Ли? Это большой зал, а за ним большой двор. Я знаю от мастера, что это место, где будут практиковаться другие ученики, но мы раньше никогда не использовали его для нашего собственного обучения. Ирис склонила голову на бок. Может быть, учитель учит кого-то другого? Очень может быть, ведь мастер сказал, что он будет занят сегодня весь день, кивнула Манами. Это смиренно предлагает не беспокоить мастера, предложила Ирис, старшая сестра. Сразу после того, как она сказала это, Ирис, старшая сестра, нахмурилась. К черту все, я говорю, мы пойдем смотреть. Я хочу посмотреть. Все нормально, если мы не будем беспокоить хозяина и наблюдать издалека, не так ли? Цайхонг тоже хочет посмотреть на папу. Цайхонг любит смотреть, как папа показывает свою силу. Подумать только, мастер Линь, что у вас было так много встреч всего за одну поездку. Я даже не знаю, повезло вам или нет. Ха-ха, я и сам удивляюсь этому. Старейшина Цин, ахаха, не будет ли слишком много для этого скромного старейшины просить мастера Линя кое-что сделать, муу. Папин голос. Цайхонг обернулась и увидела, как папа выходит из большого здания вместе со странным стариком, пытающимся воспользоваться им. Цайхонг подбежала вперед и обняла папу. Папа, глава 25, это свидание, не так ли? Глава 25, это свидание, не так ли? Манамипов, папа. Крикнула Цайхонг, бросаясь к мастеру. «О, Цайхонг, Лиан Ли, Манами и Рис тоже, что вы тут делаете, девочки?» Спросил мастер, принимая объятия Цайхонг. «Лиан Ли показывает нам окрестности, господин», объяснила Рис. «Мастер Линь, это ваши ученики?» Спросил старый пердун, стоящий рядом. «Ах, вот как, девочки, это старейшина Цин, он был моим наставником еще тогда, когда я впервые вступил в секту. Старейшина Цин. Это мои ученики, Лиан Ли и Манами. Это малышка, Цайхонг, Айриста, что сзади. Он посмотрел на каждого из нас по очереди, кивая головой каждому. Хаймэмэм, очень хорошо. Я слышала, что двое из них уже подали заявки на то, чтобы стать практиками внутреннего ядра. Мастер кивнул и указал на Лиан Ли и меня. Да, они обе пройдут тест на следующей неделе. А остальные двое? Мастер криво усмехнулся. Ирис не практикующий. А Цайхонг слишком молода. Понятно, понятно. Означает ли это, что первые два будут участвовать в фестивале секты в этом году? Мастер утвердительно кивнул. Ах, фестиваль секты. Я уже слышал об этом раньше. В этом году она должна быть в секте Феникс к западу от города Цзинь, недалеко от горы Инь, где предположительно было найдено яйцо Цайхонг. Это довольно важное событие для нас, практикующих, в котором даже мастер участвовал один или два раза. Мы уже пытались спросить о его участии раньше, но он не хотел говорить нам, заявив, что это было неловко. Как мило. Из других источников информации мы узнали, что мастер участвовал по меньшей мере в двух из них. Один раз как практикующий внутреннего ядра, а другой как мастер. Он спросил, не хотим ли мы присоединиться к фестивалю в этом году, и мы немедленно согласились. Чтобы представить мастера и завоевать ему славу, зачем нам отказываться от чего-то подобного? И после того, как мы победим, я попрошу мастера о моей награде. Сначала тщательное расчесывание хвоста, потом я предложу помассировать ему плечи, потом обвяжу его своими хвостами, медленно толкая себя на него, а потом, ара-ара, это никуда не годится. Я завожусь, просто представив себе это. Уфу-фу, хо-хо, тогда я желаю вам всем удачи. «Девочки, этот старик больше не должен беспокоить вас, молодых, позаботьтесь о своих учениках, мастер Линь. Ара, этот старый пердун очень внимателен, как и следовало ожидать от того, кто своими глазами видел величие мастера». Мастер отмахнулся от старика со своей обычной улыбкой. Цайхонг начала дергать его за рукав. «Папа, пойдешь с нами, Хаем, прогуляться по секте, А почему бы и нет? Я могу показать вам некоторые места, о которых знал еще в студенческие годы. Тогда пойдем. Мастер сделал нам знак следовать за ним, повернувшись к одной из тропинок. Ара, может быть, это свидание? Это неправильно. Мастер просто устраивает нам экскурсию. Мастер, это свидание? Спросила Лианли. О боже, как смело с твоей стороны, сестра. Мастер повернул голову, чтобы улыбнуться. Хаэм, я полагаю, вы можете назвать это так? Ха-ха. Ара, это действительно свидание. Плохие хвосты. Перестань вилять так сильно. Нет, я не могу их контролировать. Я так счастлива. Свидание. Перестань кричать на меня. Стой, успокойся. Нет, я не могу. У меня такое странное лицо. Я не могу остановиться. Нет. Мое тело движется само по себе. Моя рука потянулась к руке мастера, но другая рука схватила меня за запястье. Я прорычала на Лианли, которая тоже не сводила с меня глаз. У нас было соглашение, сказала она. Тэче, на этот раз она победила. Но все же, ты не должна сдерживаться, Лианли. Я вижу твои дрожащие руки, что ты тоже хочешь этого. Фу-фу, я не должна позволять чему-то подобному сбить меня с толку. В конце концов, это наше первое свидание с мастером. Свидание, Риспов, это медицинская пагода. Если вы ищете какие-либо алхимические ингредиенты, то именно там вы можете их найти, объяснил мастер, указывая на здание пагоды на другой стороне озера. Так вот откуда мастер взял божественную пилюлю, спросила Лианли. А, ты имеешь в виду таблетку, которой я тебя вылечил? Да, я там только получил ингредиенты, не думаю, что кто-то еще, кроме меня, знает, как ее создать. Боже, невольно пробормотала я. Лианли и Манами рассказывали мне, как мастер создал божественную пилюлю, которая могла исцелять любые недуги. Даже поврежденные кварковые вены Манами были восстановлены без сучка и задоринки. Кто еще, кроме Бога, мог создать такие божественные предметы? Ирис, кстати, я все еще в шоке от того, что мы на свидании с мастером, понимаете? Приманка, свидание, лаверна, для мастера, чтобы позволить этой смиренной себе встречаться с ним. Недостойно, Денна, хе-хе, они все еще странные. Хей, почему бы нам уже просто не напрыгнуть на него? Приманка, ересь, лаверна. А, ты вернулась? Да, это было быстро. Приманка, чтобы предлагать такие вещи. Невероятно, лаверна. О, заткнись, как будто ты никогда не думала об этом. Видела сейчас, как бешено вертелись хвосты манами. Я думала, что они отвалятся прямо там. Ха-ха, приманка. Тише, хозяин говорит. Ирис, вот где я раньше возделывал землю. Мастер указал на небольшую рощицу. Мирно и уединенно, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то проходил здесь раньше. Я записала эту информацию в разделе «Потенциальные счастливые места». Ирис, эй, а что ты думаешь о том месте на крыше большого зала? Мне оно нравится больше всего. Приманка, вы просто невозможны. Лаверна, заткнись. По крайней мере я честна с самой собой, а ты ханжа. Приманка, уединение. Лаверна, блин, я здесь единственная, кто хочет немного погулять на свежем воздухе. Приманка, без сомнения, Ирис, да, лаверна, этот человек смиренно отрицает подобные мысли. Денна, вы трое очень скучные. Приманка, Ирис, ты в порядке? Кажется, ты отстраняешься. Позвал господин. А, я ошиб, все хорошо. А, почему вы все заговорили? Ирис, я запаниковала. Приманка, нервничаю. Лаверна, это смиренно извиняется. Денна, ух, смотри, господин теперь волнуется. Ирис, а, мастер положил руку мне на лоб. Хэмэмэм, температура у тебя нормальная, наверное, ты просто устала. Ирис, успокойся, черт возьми, успокойтесь, черт возьми, это всего лишь прикосновение. Я не паникую, это ты паникуешь. Приманка, тепло. Лаверна, это смиренно просит, чтобы этот момент длился вечно. Денна, Хаэм, нам тоже пора возвращаться. Почему бы тебе не сесть мне на спину, Ирис? Я тебя понесу. Я отчаянно замахала руками. На-на-на-на. Что вы вообще предлагаете, господин? Кто-то вроде меня не может просто. О, не суетись. Вот, мастер подхватил меня на руки. Вот видишь, я ведь не настолько слаб, он улыбнулся. Несет как принцессу. Все четверо. Я потеряла сознание. Один. Пагода, буддийское, индуистское или дастское сооружение культового характера. В разных странах к пагодам относят разные типы сооружений. В Таиланде, Мьянме, Шри-Ланке, Лаосе, Камбодже, Корее пагодами называют буддийские ступы, зачастую являющиеся хранилищами священных предметов или мемориальными комплексами. Википедия. Имена в скобках. Я так понял, что это личности рис. 1. Рис. Тут все понятно. 2. Приманка. Она первая встретилась с мастером. 3. Денна. Воительница. Личность, что хорошо орудует мечем. 4. Лаверна. Хазе, кто это? В Википедии почитал значение этого слова. Написали, что это некая богиня. Глава 26. Понижение и продвижение. Глава 26. Понижение и продвижение. Молодой мастер Сипов, я сглотнул слюну, которая была у меня во рту, крепко сжав зубы, чтобы удержать желчь в горле. Я неподвижно стоял в своей комнате, молодая девушка в одежде горничной сидела на стуле, положив ногу на ногу передо мной. С того самого дня, того проклятого дня, когда я пытался пойти против Бога, моя жизнь превратилась в ад. Это был очевидный результат. Если кто-то избегает Божьей благодати, тот будет обречен на ад. Девушка передо мной распрямилась и скрестила свои длинные ноги. Если бы это было в прошлом, у меня потекли бы слюнки при мысли о том, как я буду ласкать эти гладкие бедра и опустошать девушку в своей постели. Однако теперь эти мысли были самыми далекими, какие только могут быть у меня в голове. Девушка передо мной та, против кого я никогда не пойду. Нет, если только я не хочу снова испытать этот ад. Это моя область деятельности. Еще что-нибудь я должна знать, заговорила девушка. Я держал рот на замке, она, конечно же, разговаривала не со мной. Из того, что я узнал, это была техника культивирования телепатии, которой их научила тот лисица-апостол, используя космические кварки. То, что было даровано ей самим Богом. А, понятно, верховная жрица Лианли, должно быть, планирует осуществить этот план раньше, чем обсуждалось. Я буду продвигать план вперед и со своей стороны. Да, я понимаю, все для господина. Девушка поднялась со стула, и я немного выпрямился. Слушай сюда, насекомые. Мне нужен список всех торговых домов, которые имеют дело с городом Цзинь, на каких товарах они специализируются. Я хочу получить его к концу этой недели. Я сглотнул. А, все, даже второстепенные дома, но ведь их больше сотни. Девушка пристально посмотрела на меня, заставляя замолчать. И что же, это будет проблемой? Нет, просто, мне нужно время, чтобы сделать это, так как у меня нет подчиненных. Я снова сглотнул, заставляя желчь отступить. Тогда найди себе других подчиненных, если это необходимо, насекомые. Почему мне нужно говорить тебе такие вещи? Или мы должны организовать еще один сеанс? Я с трудом сглотнул, воспоминания о том, что со мной сделали, всплыли из самых темных глубин моего сознания. Крики становились все громче и громче. Я был так глуп. Та вторая пачка золота, которую Бог дал мне, была его последним испытанием. И я провалил его, потратив все это на потакание себе в местных борделях и пабах, глупо смеясь над своей удачей. Я был почти уверен, что тот факт, что я обругал его и вступил в сговор с моими подчиненными, чтобы вымогать у него снова, способствовал моим страданиям. Только что я смеялся вместе с моими планами послать моих родных охранников, чтобы преследовать его, а в следующий момент я обнаружил, что мир вращается перед моими глазами. Я потерял сознание и проснулся в тускло освещенной комнате. Мои подчиненные были связаны вокруг меня и стояли на коленях на земле. Судя по ранам и безжизненным глазам, они уже прошли через какую-то пытку. 4 жрицы, за которыми я пытался ухаживать перед Богом, были в комнате, объясняя мне, кого именно я оскорбил. Я пытался сопротивляться, и они показали мне, что происходит с теми, кто сопротивляется. Мне не потребовалось много времени, чтобы сломаться. Я не знал, насколько они сильны, но даже тогда они предлагали мне прощение. Нет, я был уверен, что это Бог даровал мне милость. Если бы Бог решил оставить меня, я был уверен, что закончил бы так же, как мои подчиненные в руках жриц. Я просто должен был доказать свою ценность, искупив свои кощунственные действия. Тогда я почувствовал надежду. Я бы сделал все, чтобы остановить боль, возвращающуюся ко мне. Так было до тех пор, пока они не сказали мне, что я должен делать. Мои подчиненные должны были стать моим искуплением. В мою руку вложили клинок. Предполагалось, что все будет просто. Заставить еретиков замолчать без использования элементарных кварков. Я действительно пытался дать им быструю смерть. Но я знал, что это было не так просто, так как человек, которого я обезглавил первым, все еще кричал после того, как его голова была отделена от тела. Они чувствовали все и не умирали, как бы сильно я их ни резал, даже пронзив голову или сердце, не прекращали своих воплей. Лезвие в конце концов сломалось после моих отчаянных ударов. Я попросил у жриц еще одно оружие, но они только смотрели на меня с презрением. Мне пришлось действовать собственными руками. Я вцепился в каждого из них, стараясь не обращать внимания на их крики боли, когда пытался забить их до смерти. Я царапал, рвал и метал, пока мои руки не покрылись синяками и кровью. Но это не сработало. Даже когда их лица были пробиты, а тела изуродованы, крики все еще продолжали эхом отражаться от стен. Я понял, что они имели в виду, когда приказали мне заставить их замолчать. У меня не было выбора. Я сделал это только для того, чтобы прекратить крики. Когда я закончил, в комнате наконец-то воцарилась тишина. Все 10 тел полностью исчезли. Теперь только я могу слышать крики глубоко внутри себя. Я принял на себя их грехи. Мне потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к крикам, особенно в бессонные ночи. Вот почему я скорее умру, чем переживу еще один сеанс. Нет, я сделаю это. Я сделаю это к концу недели. Хорошо, сейчас я вернусь в свою комнату. Не разочаровывай нас, насекомые. Ты был лично крещен жрицами и удостоился присутствия Всевышнего, за них большинство из нас убило бы. Я быстро кивнул. «Все для господина», — произнесла она словно молитву. «Все для хозяина», — повторил я. С этими словами девушка покинула мою комнату, чтобы снова стать новой служанкой семьи Си. Для молодого мастера из семьи Си, чтобы быть доведенным до такого состояния, действительно смешно. Тьфу, сегодня крики, кажется, стали громче. Гэгэпов. «Пока вы помните, чему я вас учил, у вас все будет хорошо», – заверил я. Лиан Лейманами кивнули. «Мы стояли перед зданием средних размеров, которое служило местом проведения экзамена. Через некоторое время и Лиан Лейманами получит свой тест для продвижения к практикующим внутреннего ядра». Цай Хонг дремала после обеда в своей комнате, в то время как Рис не покидала ее уже целую неделю. Я спросил их, что с ней случилось, и они ответили мне, что она все еще оправляется от перевозбуждения. Хаэм, неужели экскурсия была для нее слишком увлекательной? Я не помню, чтобы показывал ей что-то подобное. Я предложил им исцеляющую пилюлю, но они сказали мне, что она не нужна. Ну ладно, я думаю, у нее просто месячные или что-то в этом роде. Похлопав Лиан Лейманами по макушкам на удачу, я вошел через двойные деревянные двери. Внутри комнаты царила кромешная тьма, за исключением двух помещений, большого стола с тремя сиденьями и подиума, обращенного к столу. В данный момент за столом сидели двое старейшин. «Мастер Линь, добрый день», — поприветствовал один из старейшин. «Старейшина Ся, старейшина Хун, добрый день», — я махнул рукой в ответ. «Уму, сегодня мы проверяем твоих учеников, не так ли, мастер Линь?» — спросил другой старейшина, расслабляясь в своем кресле. «Да, старейшина Хун», подтвердил я, занимая свое место между ними. Ха, еще и года не прошло, а его ученики уже продвигаются к практикам внутреннего ядра. Я помню тогда, когда вы поднялись до элитных практиков в течение полугода. Старейшина Ся рассмеялся. Воистину гений, благословленный небом, старейшина Хон похлопал меня по спине. Я криво улыбнулся им. Хорошо, давайте уже начнем. Может, нам стоит позвать обоих? Я не против. Уму, и я тоже. И пока мы здесь, я буду заниматься одновременно теорией и практикой, чтобы мы могли быстренько закончить с этим, спросил я его. Нет причин затягивать этот фарс, так как я буквально являюсь их учителем и полностью осознаю их возможности. Я уверен, что двое старейшин также предпочли бы быть где-то еще, а не торчать здесь. Если у вас нет фетиша на игру во власти наблюдения за тем, как студенты извиваются на своих местах во время сдачи тестов, вам, вероятно, будет очень скучно быть экзаменатором. В конце концов, они твои ученики, мастер Линь, ты знаешь их лучше всех. Ха-ха, мы просто пришли посмотреть, как ты работаешь, мастер Линь, не обращай на нас слишком много внимания. Старейшина Ся погладил свою бороду. На самом деле, мы здесь только ради формальности. Если бы вы не настаивали на том, чтобы не показывать фаворитизм, мы бы просто продвигали ваших учеников без особых испытаний. Я перевел это так. Я бы предпочел быть в своей комнате, прихорашиваясь и поглаживая бороду, чем тратить здесь время на проверку некоторых студентов. Ахаха, я ведь не хотел подавать дурной пример остальным, засмеялся я. Тем не менее, делай то, что считаешь нужным, мастер Линь. Я кивнул и жестом указал на элементаля воздуха, который охранял дверь, побуждая его открыть ее для двух моих учеников. Они занимают свое место на подиуме перед нами, у обоих поведение совершенно спокойнее. Хорошо, госпожа Лианли, госпожа Манами, мы не будем тратить ваше время здесь, так что давайте скорее начнем, если вы обе не против, обратился к ним старейшина Ся. Лианли и Манами посмотрели на меня и увидели, что я кивнул, прежде чем дать согласие. Очень хорошо, мастер Линь, если вы не возражаете, я кивнул. Лианли, перечислите требования, прежде чем практикующий сможет считать, что его элемент находится на промежуточном уровне. Способность вызывать элементаля и подчинять его командам, а также способность объединять элементарные кварки одного уровня, уверенно проговорил Лианли. Манами, продемонстрируй комбинацию. Манами протянула руку, и не прошло и секунды, как появилось прозрачное голубое пламя, показав ей удачную комбинацию огня и астральных кварков, сформировавших духовный огонь. И старейшина Ся, и старейшина Хон удивленно кивнули. Манами, каковы основные группы кварков? Базовые кварки и комбинированные кварки. А в чем разница между этими двумя понятиями? Базовые кварки могут быть материализованы непосредственно, но комбинированные кварки могут быть материализованы только путем объединения базовых кварков. Я обратил свое внимание на Лианли. Лианли, кроме обычных четырех кварков, перечисли еще четыре примера обеих групп. Световая, темная, астральная и космическая основа. Энергетическая, кварковая, железная и магматическая комбинация. Продемонстрируйте комбинацию кварков. Лианли закрыла глаза, и от ее тела заискрилась молния, придавая ей неземное сияние. Идеально. Объясни процесс использования техники культивирования. Лианли выпустила свою молнию и открыла свои золотые глаза. Первый шаг – визуализация предполагаемого эффекта, как описано в методике, а затем для циркуляции ваших кварков, как описано в методике. Наконец, нужно реализовать технику в материальном мире. Манами, продемонстрируй. Манами кивнула и шагнула ближе к трибуне. Техника культивирования, которую я продемонстрирую, это астральная звуковая проекция. Ха, я был немного удивлен, что она выбрала именно эту технику. Эта техника, которая была хорошо известна в использовании для шалостей. Использование этой техники позволяет кому-то создавать, хранить и воспроизводить определенные звуки при определенных условиях. Вы можете, например, сохранить крик человека, а потом воспроизвести в каком неожиданном случае. Самое лучшее в этом то, что если кто-то знает тонкости этой техники и владеет космическими кварками, они могут скрыть эту технику после ее использования, и никто ниже элитного уровня практикующих не сможет сказать, что звук играл из-за этой техники. Еще лучше то, что вы можете использовать космические кварки для конкретной цели, например, сделать так, чтобы только конкретный человек мог слышать звуки. Да, это довольно вредоносный инструмент для шутки. Вытянув кулак, она сконцентрировалась, когда вокруг упомянутой конечности начало исходить свечение, указывающее на ее успешную материализацию упомянутой техники. Она мягко постучала костяшками пальцев по подиуму, и мягкий звук стука эхом отозвался от ее действий. Манами сделала шаг назад и спустя несколько секунд, звук топ повторился снова, чередуясь каждые несколько секунд. «Очень хорошо, ты можешь отменить его прямо сейчас», Манами кивнула и сделала, как было велено. Я отодвинул свой стул назад, чтобы посмотреть на двух старейшин по очереди, склонив голову в молчаливом вопросе о том, что они думают. «Ну, я не сомневаюсь, что очень скоро мы увидим их снова, чтобы продвинуть их до элитных практиков», сказал старейшина Ся, кивая головой. «Уму, в этом нет никаких сомнений. Что касается нас, то они прошли с отличием. Поздравляю мастера Линя, госпожу Лианли и госпожу Манами», старейшина Хун сложил ладони рупором. «Прекрасно, с этим можно идти на турнир. Почему ты так на меня смотришь?» Глава 27.0. Время для купания, алое сердце. Глава 27.0. 18+. Время для купания. Лианли плюс Манами плюс Рис. Лианли Пов, Рис, мы уходим. «Ты идешь или нет?» — спросила я девушку, сидящую в углу комнаты. Я принцесса», — пробормотала она. «А господи, да ведь прошло уже больше недели», — закричала я в отчаянии, поднимая девушку на ноги. «А, ха-м-м-м, Что? Что ты делаешь? Мне снился очень приятный сон о том, как мастер несет меня на руках. Запротестовала Ирис. Я щелкнула ее по лбу. Перестань уже мечтать. Я даю тебе последний шанс. Мы с Манами собираемся подсмотреть за мастером, когда он будет купаться. Ты с нами или нет? Ее глаза загорелись. О, открытая непристойность. Я с вами, черт возьми. Перестань кричать. Цай Хонг спит после обеда, упрекнула я, указывая на маленькую дракониху, которая использовала мантию мастера в качестве подушки для объятий. А, ладно, ладно, пошли уже. Мне нужно что-нибудь взять с собой, бинокль, кнуты, свечи, веревка. Я понятия не имею, что ты имеешь в виду, но мы просто будем подсматривать, ничего больше. Пффф, да, конечно, извини. «Пожалуйста, ведите нас». Я бесшумно распахнула дверь и вышла во двор, где нас уже ждала Манами. «Ара-ара, Ирис наконец-то покончила со своими мечтами». «Фу-фу», хихикнула Манами, пряча рот от посторонних глаз рукавом. Ирис пожала плечами. «Ммм, ты винишь меня? Это действительно было что-то неожиданное». «Хммм, так завистливо», вздохнула Манами. «Но давайте не будем медлить, я думаю, что мастер уже в раздевалке». Я покосилась на небо, оценивая положение солнца. У нас есть около 2 минут. Солнце будет находиться прямо за горой, что обеспечит оптимальную тень на воде в ванне. Мастеру больше нравится, когда она затенена. Мы втроем выпорхнули со двора, перепрыгивая с крыши на крышу, пока не достигли самой задней части территории секты. Здесь, в глубине бамбукового леса, была маленькая баня, которую мастер неофициально объявил своей собственностью. Большинство других старейшин и мастеров предпочитают принимать свои ванны в своих собственных дворах, в то время как другие предпочитают мыться в общих банях, которые могут похвастаться более крупными удобствами для купания. Мастер же предпочитал маленькую баню, так как в ней было тихо и безмятежно. Он уже упоминал, что слушание звуков природы во время купания всегда успокаивало его разум. Это было идеально для нас, так как был небольшой холм с видом на место купания и росшими на нем кустами, в которых мы могли спрятаться. Это было самое оптимальное место для подглядывания спустя множество проб и ошибок. Слишком близко, и мастер почувствует мое присутствие, слишком далеко, и я не смогу оценить его божественную фигуру. Мы обошли баню, добравшись до холма, расстелили чистую льняную простыню и уселись на нее. Я начал раздвигать ветки кустарника вокруг, давая мне ясный вид на купальную зону с места, на котором я сидела. Как только купальная зона начала темнеть, мастер вышел из раздевалки, завернувшись одно в полотенце вокруг талии. «Ммм, я бы хотела приласкать этих мясистых кроликов», прокомментировала Ирис. Мастер не был мускулистым, правильнее было бы назвать его стройным, но его тело выглядело таким скульптурным и совершенным со всем лишним весом, из-за чего он выглядел более выразительно. Он снял полотенце и повернулся к умывальнику, прежде чем мы смогли увидеть его восхитительный мясной агрегат. Мы все трое застонали от удовольствия, увидев, как с него потекли капли воды. Мои соски начали выпирать из-под мантии, отчаянно ища внимания. Мои руки подчинились, распахивая одежду, чтобы позволить открытому воздуху ласкать кожу. Мастер махнул рукой по кругу над головой, образовав небольшое дождевое облако, над которым постоянно тек поток воды. Щелкнув пальцем в сторону места купания, он послал маленькое эфирное пламя, которое парило на краю ванны, чуть выше уровня воды. Схватив один из кусков мыла, он начал намыливаться им. Мои руки начали блуждать по моему собственному телу, пытаясь соответствовать его движениям, представляя себя тем, кто намыливал его. Я вздрагивал от удовольствия каждый раз, когда пальцы касались моих сосков, стараясь изо всех сил не стонать громко. Слева от меня, Ирис уже разделась догола с кляпом во рту, ее пальцы терлись о клитор в безумных, круговых движениях. Манами все еще была полностью одета, сидя в позе сизы и спокойно поглаживая один из своих хвостов. Было очевидно, что она возбуждена из-за своего тяжелого дыхания и движений хвостов позади нее. Вскоре мастер закончил намыливаться и встал под облако, ополаскивая себя дождем. Я не могла сдержать стон, наблюдая, как вода стекает по его коже. Капли воды отражали свет и придавали ему божественное сияние. Я откинулась назад, раздвигая ноги, моя левая рука искала пульсирующий клитор, чтобы поиграть с ним, уговаривая его выйти из-под капюшона. Мастер обернулся, открывая нам свой великолепный торс. 3 стона благодарности прозвучали из наших уст. Манами развязала пояс и распахнула свою одежду. Два хвоста сразу же обвились вокруг ее обнаженной груди. Начав раздвигать бедра, ее руки потянулись вниз. Скользкий звук ее игры с собой показал, насколько влажной она уже была. Мастер повернулся обратно и продолжил ритуальную очистку своего тела, снова начав тереть его куском мыла. Мои руки ускорили его темп, вставляя палец в мое капающее отверстие, ища сладкое место. Мастер наклонился, чтобы потереть его ноги, давая нам прекрасный вид на его скульптурную заднюю часть. Вот это, задница. Ирис застонала сквозь кляп, обе ее руки были заняты собственным входом. Мастер снова повернулся, позволяя воде стекать по его спине и давая нам возможность увидеть то, что мы желаем больше всего. Хвосты Манами, казалось, жили теперь сами по себе, переплетаясь друг с другом и виляя взад и вперед, в то время как лиса Йокой сама погружала свою руку в мокрую норку. К тому времени, как мастер вышел из душа, мы втроем уже дрожали на грани оргазма. Мастер подошел к ванне с водой, от которой уже поднимался пар от пламени, вызванного мастером ранее. Он сел на краю ванны, медленно погружаясь в нее. Мы смотрели, как его чарующая фигура погружается в воду, и эта сцена достойна тысячи баллад. Когда Ирис кончила, раздалось приглушенное ворчание, ее соки выплеснулись на ткань, а все тело начало содрогаться. Мастер полностью погрузился в ванну, вода почти не волновалась от его грациозных движений. Я была близка к оргазму. На долю секунды возникло ощущение невесомости, как будто я беззаботно парила в небесах. Но в следующее мгновение гравитация взяла верх и увлекла меня прямо в глубины удовольствия, утопив в нем все мои чувства. Мне удалось сохранить свой рассудок как раз, чтобы услышать вздох удовольствия мастера, эхом отдающийся от ванн, полностью погрузившись в воду. Манами была следующей, кто достиг кульминации. Ее хвосты стояли торчком, а сама она упала на колени, кусая свой собственный палец, чтобы подавить крик удовольствия, в то время как ее любовные соки хлынули между ног. Нам троим потребовалось некоторое время, чтобы успокоить учащенное дыхание. Прохладный вечерний воздух помог охладить наши обнаженные тела. Я сидела, скрестив ноги, и продолжала смотреть, как мастер наслаждается своей ванной, с расслабленным телом. «Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть хороший снимок», – прошептала я. Манами протянула мне руку. Маленькая прямоугольная рамка выпала из ее ладони, показывая идеально запечатленный снимок мастера, входящего в ванну. С помощью астральных и световых кварков учитель продемонстрировал, как мы можем проецировать фрагменты своих воспоминаний в виде плавающих, нематериальных картин. Манами пошла дальше и использовала космические и энергетические кварки, чтобы запечатлеть эти изображения на предметах, подобных листам бумаги. У нас уже есть несколько стопок восхитительных фотографий мастера, спрятанных в нашем секретном тайнике, число которых увеличивается с каждым днем. «О, это выглядит божественно», — похвалила Ирис, непристойно облизывая губы. Я кивнула в знак согласия, почувствовав, как мои соски снова затвердевают. Манами вытащила из-под своего халата несколько бумажек карманного размера, помахала над ними руками, чтобы запечатлеть на них картинку, и передала по одной каждой из нас. «Это прекрасно», — похвалила я, засовывая его под мантию, чтобы добавить в свой собственный тайник в ящике комода. Манами снова села в свою позу сизы, не потрудившись поправить свою растрепанную одежду. Мы втроем сидели в уютной тишине, просто наслаждаясь сценой расслабляющегося мастера в ванной. Живописный пейзаж в сочетании с его спокойным и мирным выражением лица. Это действительно была вершина божественности. «Когда-нибудь, — подумала я, — когда-нибудь я смогу принять ванну с мастером, вместо того, чтобы смотреть на него издалека. Но сейчас давайте просто наслаждаться этим моментом еще некоторое время». Глава 27. «Погодите, уже турнирная арка?» Глава 27. «Погоди, это уже турнирная арка?» Лиан Липов. Мы последовали за мастером через двери секты Феникс, заняв переднюю большую позицию конвоя небесной секты сразу за мастером секты. Ирис наконец-то оправилась от неожиданной встречи с принцессой Кирри неделю назад, оставив ее в блаженном уголке комнаты. Как невероятно ей повезло. «Куй, я хочу, чтобы мастер тоже меня нес. Нет, нет, не стоит быть слишком жадной, мастер все-таки расчесывает мне волосы. Мастер секты Лонг, давно не виделись». Какой-то старый пердун с энтузиазмом приветствовал нашего мастера секты. «А во, мастер секты Фэн, Как неожиданно с вашей стороны поприветствовать нас у дверей. Хо-хо-хо, вы слишком скромный, мастер Лонг. Я закатила глаза в ответ на их очевидный фарс, в котором ни один из них не имел в виду то, что сказали. Я не удивлюсь, если кто-то из них планировал в ближайшее время нанести другому удар в спину. А это, должно быть, знаменитый мастер Линь. Мы все четверо напряглись, не сводя глаз с этого старого чудика. Добро пожаловать в мою скромную секту, мастер Линь. Я много чего о тебе слышал. Поприветствовал его старый пердун, сложив ладони рупором. Как и я о мастере секты Фэн, поприветствовал его мастер, повторяя движение своей руки. Хаэм, мастер Линь, у нас здесь много людей, которые хотят встретиться с вами в нашей секте. Могу ли я предложить вам остаться в нашей секте после фестиваля в качестве гостя на некоторое время? Этот старый пердун не мог бы быть более очевидным в своей попытке переманить нашего мастера в свою собственную секту. Мастер нашей секты собственнически положил руку на плечо мастера. Хо-хо-хо. Мастер Фэн, вы должны понять, что наш мастер Линь очень занятый человек, у него есть обязанности, которые он должен выполнить в нашей собственной секте. Более того, он недавно собрал несколько учеников, что означает, что он не сможет остаться здесь надолго. О, чепуха, мастер Линь, ваши ученики тоже могут остаться. Этот старый пердун засмеялся, глядя на нас своими отвратительными глазами. На самом деле, я бы их тоже приветствовал с распростертыми объятиями. Ха-ха, мастер секты Фэн действительно знает, как шутить. Ученики нашего мастера Линя должны воспитываться в небесной секте. А, но я вовсе не шутил, мастер секты Лонг. Обмен между нашими сектами будет иметь очень большое значение для улучшения отношений между нашими сектами. Кто еще лучше, чем знаменитый мастер Линь и его ученики, могут сделать это? Этот старый чудак действительно знает, как разговаривать, очевидно, что он заинтересован только в нашем мастере. О, но мы не можем пренебречь чувствами мастера Линя, не так ли? Что вы думаете о предложении мастера секты Фэна, мастер Линь? Мастер сложил руки вместе. Я польщен предложением мастера секты Фэна, но я не могу принять ваше предложение, поскольку я хотел бы сосредоточиться на обучении своих собственных учеников. С моим занятым вниманием, я не был бы хорошим гостем в секте мастера Фэна. Как и ожидалось от мастера, он умело отклонил приглашение старого чудака, не прозвучав грубо или высокомерно. Хаэм, понятно, претенциозно кивнула старая окаменелость. Тогда я не буду вам навязываться, просто знайте, что наши двери всегда открыты для вас, мастер Линь. Мои сестры и я обменялись понимающим взглядом. Нам определенно нужно будет следить за этим предварительно разложившимся старым ископаемым. А теперь, если вы нас простите, мастер Фэн, я поведу свою секту на территорию фестиваля, пропыхтел наш собственный мастер секты, проходя мимо него с высоко поднятым подбородком. Мастер последовал за ним без колебаний, побуждая остальных членов секты сделать то же самое и оставив старого пердуна позади. Место проведения фестиваля было в самом большом дворе секты Феникса. У них была гигантская сцена, построенная для размещения этого фарса. Я почти уверена, что на сцене могли бы комфортно сражаться несколько сотен человек. Нас быстро проводили в нашу гостиную, где наш мастер секты занял центральное место, а мастер рядом с ним. Остальные старейшины и учителя также заняли свои места, в то время как мы, ученики, стояли позади них вместе с другими. Манами, Ирис и я стояли рядом, в то время как Цай Хонг сидела на коленях мастера, как его приемная дочь. Как завидно, если только есть способ регрессировать возраст моего тела. О, подождите, я думаю, что Манами ищет способ сделать это, возможно, что это вопрос времени. Она не сказала мне, для чего она искала его, хотя я не сочла это достаточно важным, чтобы спросить. Прошло еще полчаса, прежде чем все секты собрались. Некоторые из старейшин и мастеров другой секты подошли, чтобы приветствовать нашего мастера секты. Но, к несчастью для них, нам было совершенно очевидно, что все они пытаются каким-то образом заманить нашего учителя в свою секту. Мастер всегда мягко отклонял их предложения, хотя его сострадание поистине не знает границ. Когда все начали рассаживаться по своим местам, на сцену выскочил старый пердун в серых одеждах, сложив ладони рупором. Он преувеличенно поклонился аудитории. «Приветствую моих коллег-практиков, я старейшина Ю из секты Феникса. От имени моей секты, я приветствую всех в этом году на фестивале секты. Все зааплодировали вступлению старого пердуна. Для новеньких среди нас, я пройдусь по правилам сегодняшнего мероприятия, во избежание каких-нибудь недоразумений. Несколько человек начали перешептываться между собой, без сомнения, люди, которые уже знакомы с правилами и не утруждающие себя слушать. Сначала мы начнем с практиков внешнего ядра, затем с практиков внутреннего ядра и, наконец, с элитных практиков. Наемные практики уже должны иметь свои рейтинговые группы, определяемые в таблицах входа, поэтому участвуйте только в той группе, в которой вы находитесь. После этого состоится открытый сегмент, где любой желающий сможет принять участие как в групповых боях, так и в дуэлях. Ах, так вот почему мастер хотел, чтобы мы продвинулись к практикующему внутреннего ядра, прежде чем участвовать в этом. Если бы мы вошли в это как практикующие внешнего ядра, мы едва ли получили бы какое-либо признание. Конечно же, это шанс для нас, чтобы получить славу для нашего мастера. Теперь каждая группа будет посылать своих избранных представителей и участвовать в свободном для всех турнире, где победит последний стоящий. На арене применили специальную технику культивации, которая заберет человека с ринга, если он будет поражен потенциально смертельной атакой. Она также сводит на нет любой урон, нанесенный арене. Это все возможно благодаря мастеру Лину, который представил эту технику всем нам. Все восторженно зааплодировали, на что мастер утвердительно кивнул головой в своем кресле. Да, слава мастеру. С этими словами я желаю всем вам удачи. В первом раунде, пусть все участвующие и практикующие внешние секты выйдут на сцену. Толпа снова аплодирует, когда старый пердун спрыгивает со сцены, давая дорогу многочисленным практикам внешнего ядра, чтобы подняться на сцену. Прозвенел звонок, и начался всеобщий мордобой. Некоторые уже сформировали команды, в то время как другие сражались самостоятельно, посылая свои собственные техники по всей арене. Это была в основном просто хаотичная зона боевых действий, где все делали что угодно. Пока я только начинала уставать от боев на низком уровне, я почувствовала толчок справа от меня. Повернув голову, я вижу пожилого мужчину, смотрящего прямо на меня. «Ты ведь ученица мастера Линя, верно?» – спросил он. Я кивнула, гадая, чего же хочет этот назойливый тип. «Хм, наверное, приятно быть девушкой. Заставить мастера Линя принять тебя, просто раздвинув ноги. Хм, неужели это блоха просто? Но ведь так оно и было, правда?» Я сжала кулак, вокруг него уже собирались искры, готовясь сразить это насекомое. Передо мной появился силуэт с маленькой девочкой на руках. Внезапное давление нахлынуло на меня, подобно теплому, успокаивающему давлению от объятий мастера в деревне Манами. С другой стороны, я могу сказать, что эту блоху охватило совсем другое давление, глядя на то, как он встал неподвижно. Мастер склонил голову на бок, пристально глядя на это насекомое. Что я только что услышал? Ах, мастер сейчас делает очень страшное лицо. Я искренне молилась, чтобы мастер никогда не показывал мне такого гневного выражения. Никогда. Нет, ничего. Мастер Линь. Мастер щелкнул ему языком. Нет, нет, это не то, что я слышал, не хотите повторить? Я не посмею. Мастер Линь, ты не посмеешь, а, я вижу. Значит, я ослышался? Спросил мастер, положив руку на плечо насекомого. Трещина. Воздух стал тяжелее, я не сомневаюсь, что эта штука чувствует весь удар гнева мастера. Он, вероятно, видит то же, что и я, когда я впервые испытала давление мастера во время моего вступления в секту. Ага, мастер, Линь, трещина. Кажется, я действительно ослышался. Как-то плохо вышло. Мастер отпустил плечо этого насекомого, возвращаясь на свое место с Цайхонгом на руках. Ее светящиеся светло-карие глаза не отрывались от этой твари ни на секунду. Давление было снято, когда мастер снова сел, и это ощущение вызвало у меня приятную дрожь. Эта тварь быстро покинула это место почти бегом. Ах, его даже начало рвать во время бега. Как отвратительно. Поединок все еще продолжался, все глаза были прикованы к сцене, и никто, кроме нас и этого существа, даже не знал о случившемся. Я думаю, что мне стоит пойти облегчиться. Сейчас вернусь. Глава 27.2. 4 в одном, алое сердце. Глава 27.2. 18+. 4 в одном. Ириспов. Я толкнула дверь туалета, захлопнув ее за собой, в то время как моя рука начала открывать мой топ. Я уверена, что Манами и Лианли уже заняли соседние кабинки, Судя по тихим стонам и вскрикиваниям, которые я слышала через стены, трудно винить их, так как мастер действительно был горяч, когда он заставил этого назойливого человека знать свое место. Так, жарко, мои внутренности горят. Ирис, поторопись, клитор, ну и сиськи, хватайся за них, черт возьми, приманка, поторопись, лаверна, это, тайт, денна. Мои руки последовали указаниям, правая рука потянулась вверх, чтобы ущипнуть сосок, в то время как другая скользнула через верхнюю часть моих штанов, ища мой клитор. Ах, мастер, как бы я хотела, чтобы это была твоя рука между моих ног. Ирис, унх, сделай это еще сильнее. Ну же, приложи больше силы. Приманка. Мои пальцы увеличились в скорости, моя правая рука теперь злобно сжимала мою грудь, в то время как другая сжимала и тянула мой клитор. Инн-инн-инн. Слишком грубо. Лаверна. Мои руки замедлились, переходя в медленный массаж. Нет, черт возьми, сильнее. Приманка. Мои пальцы снова зашевелились быстрее, стон вырывался с моих губ с каждого движения. Нха, слишком много. Лаверна, заткнись, это, инн-инн-инн, то, как это ты делаешь, мы не будем медлить, как в прошлый раз. Приманка. Я засунула палец в свой мокрый вход, пытаясь найти сладкое место. Этой, нужно больше, денно, у нас только одно тело. Ирис, быстрее, еще, черт возьми, мы должны были просто затащить сюда мастера. Приманка. Ха, мастер, прошу тебя, прости мои грязные мысли. Ланерва. Еще один палец был введен внутрь, закручиваясь в моих глубинах и прижимаясь к моей сладкой точке. Ха, этой, нужно что-то еще. Денна. Я сунула руку в карман своей мантии и вытащила оттуда длинную веревку, туго обвязав ее вокруг запястья. Нггхахаха, я даже не собираюсь спрашивать, почему у нас есть кусок веревки. Ирис, этот нужно было подготовить на ммммм, всякий, когда, денно, клитор, ущипни этот чертов клитор. Приманка. Мой большой палец надавил на клитор, оттягивая кожу как можно дальше назад, прежде чем грубо сдавить его большим пальцем. Мое тело непроизвольно дернулось от удовольствия, колени ослабли, тяжело прислонившись к стене, но независимо от того, как сильно я играю со своим клитором и сладким местом, я просто не могу кончить. Травы. Карман. Лаверна. Моя правая рука отпустила мой измученный сосок, копаясь в кармане брюк, чтобы вытащить горсть трав, которые пахли довольно пряно. Травы были засунуты мне в рот прежде, чем кто-либо из нас смог спросить, что это было. Почти сразу же мое тело начало ощущать жар, мои ноги потеряли силу, и я соскользнула задницей на пол. В ответ тело содрогалось от удовольствия, проходя через мое тело каждый раз, когда я касалась своей сладкой точки. В свою очередь, удовольствие пронзало мое дрожащее тело каждый раз, когда я касался своего сладкого места. Удовольствие стало слишком сильным, мои ноги были раздвинуты настолько широко, насколько это было возможно, в то время как я теряла самообладание. Что? Почему? Так, хорошо, я не могу думать, мастер. Ирис, хайнынгэха, хуууу, это, великолепно. Приманка, мастер, возьми нас, лаверна, этой нужно еще больше. Денна, я вцепилась зубами в веревку, стягивающую мое запястье, и потянула ее еще туже, одновременно втягивая вторую руку в свою промежность. Так хорошо, это, мастер, сделай это со мной. Ирида, унх, этой нужно еще туже. Свяжите меня, мастер. Денна, черт возьми, это так больно и приятно. Жестче, черт возьми, просто сделай уже меня своей, мастер. Приманка, так, высоко, мастер, летаю. Лаверна, я сильнее потянула за веревку, без сомнения, это должно было оставить след на моей руке в конце сеанса, но все мы были погружены в удовольствие, чтобы заботиться об этом. Еще один толчок моих пальцев вглубь себя, и я почувствовала, как что-то внутри меня лопнуло. Мой разум отключился за несколько секунд до того, как поток любовных соков хлынул между моих ног. Я бы закричал от удовольствия на весь мир, если бы не мешал кусок веревки. Но даже после того, как я кончила и залила пол, я поняла, что мои пальцы все еще не перестали двигаться, а мое тело все еще так же возбуждено, как и раньше. Все еще так жарко, слишком хорошо. Почему, Ирис, извини, ммммм. Слишком много трав. Ланерва, это, все еще не удовлетворена. Денна, я задохнулась, когда добавила еще один палец в свою кровоточащую дырочку, отчаянно пытаясь найти другой выход, чтобы успокоить огонь между моих ног. Ох, черт, у тебя действительно есть крутые вещи. Хайнэнгэ, почему мы не использовали их раньше? Приманка. Прототип. Ну черт возьми, тогда съешь еще немного. Приманка. Нет, не надо. Лаверна. Прежде чем я смогла остановить себя, я вытащила еще одну горсть трав и засунула их себе в рот. Мое зрение затуманилось. Прежде чем вернуться к внезапной ясности, цвета казались ярче, чем обычно. Время будто замедлилось на мгновение, прежде чем внезапно ускориться снова, объявляя о своем возвращении с громким хлопком в ушах. В этот момент я заметила, что моя рука коснулась моего клитора, прежде чем я снова кончила. Удовольствие обрушилось на меня подобно приливной волне, унося меня в свои глубины, начав кончать снова и снова только от единственного прикосновения. Моя голова была откинута назад, а тело выгнулось вперед, мои соки хлынули наружу, как из лопнувшей трубы. Удовольствие было слишком хорошим, и мои руки не могли остановиться, тараня мой вход, не обращая внимания на водяные струи, которые уже разбрызгивались по всему полу. Я потеряла счет времени и тому, сколько уже кончила. Придя в себя, мое тело болело, а пол был полностью залит моими соками. Хав, хав, мы закончили это. Ирис, это был самый лучший чертов сеанс, который у меня был. Когда ты вообще подумала об этом? Приманка. Придумала, случайно. Вы, ребята, спали. Лаверна. Инн. Это бы не возражало. Сделать это снова в следующий раз. Денна. Нужно экспериментировать. Лаверна. Я не возражаю, если мастер использует его на мне. Ирис. Кстати говоря, я думаю, мы должны скоро вернуться к остальным. А? Приманка. Убраться. Лаверна. Ах да, надо бы прибраться. Все же мы устроили тут такое представление. Ирис. К счастью, когда мы вернулись, ничего особенного не пропустили. Глава 28. Лиса и молния. Глава 28. Лиса и молния. Манамипов. Ара, ты уже закончила? Спросила я Лианли, увидев, что она возвращается из ванной. Она вытерла руки о края своей рубашки, одарив меня своим удовлетворенным взглядом. А где Ирис? Спросила она, предварительно убедившись, что ее волосы в порядке. Фу-фу, все еще не закончила, сказала я с озорной улыбкой на лице. В конце концов, ей приходится заботиться о четырех людях. Лианли понимающе кивнула, переводя взгляд на сцену. После долгих изнурительных получасовых непрерывных и скучных сражений все свелось к последним трем соперникам. «Сдавайся, Гучжи из секты Феникс, ты не можешь победить нас двоих в одиночку!» Один из них закричал. «Ха, Туфеи Учи, если вы думаете, что моя секта Феникса уступит вашей секте Ястреба, можете мечтать дальше!» Закричал одинокий парень. «Этот упрямый парень, пошли, Туфей!» Яростные когти ястреба. Один из парней секты ястреба бросился к одинокому маленькому парню с руками в форме когтей, воздушные лезвия образовались вокруг его пальцев, готовясь нанести удар. Бастион Феникса. Пламя вырвалось из руки парня Феникса, блокируя удар сверху вниз от его противника. Ты открыт. Лезвие ветра. Другой парень ястреб материализовал лезвие ветра, направляя его к шее парня Феникса. Еще нет. Взревел парень Феникс, поднимая другую руку и указывая ладонью на клинок. «Эксплоа, я вернулась», — объявила Ирис, становясь рядом со мной. «Ара, ара, это было довольно быстро с твоей стороны, Ирис. Вы все удовлетворены?» Девушка прищурилась, глядя на меня, прежде чем ее лицо внезапно превратилось в широкую, сияющую улыбку, подмигивая мне. «А что я пропустила?» — спросила она, когда на арене раздался взрыв. «Ничего особенного». Просто три идиота выкрикивают свои методы культивирования, чтобы их противники услышали и подготовили контратаку, вздохнула Лианли. «Ммм, тогда ничего особенного», — заметила Ирис. «Вы двое скоро подниметесь наверх, вы собираетесь в конце сражаться друг с другом правильно?» Я наклонила голову в сторону Лианли. «Если я выиграю, то я смогу свободно соблазнять мастера в течение месяца без вмешательства. Если я выиграю, ты этого не сделаешь», — возразила Лианли. Мы пожали друг другу руки и снова повернулись к арене. Когда дым от взрыва рассеялся, можно было увидеть взору троих парней за пределами ринга. «Ничья», — объявил диктор. «Ну и фарс же. Смотрите, все трое даже пожимают друг другу руки и объявляют себя братьями. И что же это за развитие? Старейшины и мастера вокруг нас начали обсуждать, насколько талантливы были эти трое, осыпая похвалами их быстрое мышление и убежденность. Если бы я не знала, то могла бы предположить, что эти трое действовали в соответствии со сценарием, глядя на то, как они сражались. Я подавила желание закатить глаза, только мастер воздерживался от комментариев по поводу их выступления, похлопывая Цай Хонга по коленям. «Ну ладно, теперь мне есть о чем подумать. Следующими будут практики внутреннего ядра. Все участники выйдите на сцену. ГГПов». Я вздохнул, когда они объявили следующую группу участников на сцене. Я не знаю, что на меня нашло сейчас, но, когда я услышал, как этот парень говорит все эти вещи о Лианли, мое тело просто затряслось. Хорошо, что мне удалось подавить свой гнев, и я надеюсь, что только тот человек и мои ученики заметили небольшую сцену, которую я устроил. Я не знал, что в секте небес есть такие люди, это было довольно удивительно. Честно говоря, я только дважды участвовал в этом фестивале, и люди так сильно изменились. В последний раз я участвовал в фестивале в мой первый год работы мастером. Я не думаю, что тогда были такие люди, как он. Может быть, я слабо защищаю своих милых учеников. «Папа грустит?» – спросила Цай Хонг, вцепившись в мою рубашку. Я улыбнулся ее слезливому выражению лица, прежде чем успокаивающе погладить ее по голове. «Нет, просто задумался. Папа, не грусти». Цай Хонг обняла меня, уткнувшись лицом мне в грудь. «Ах, так мило, я исцелился. Мм, я не грущу, Цай Хонг. Смотри, смотри, твои старшие сестры сейчас выйдут на сцену. Папа действительно не грустит, правда?» «Правда, му, ладно», — смягчилась Цай Хонг, снова усаживаясь ко мне на колени и наблюдая, как Манами и Лианли готовятся к своей очереди на арену. «Такая милашка, я удочерил Цай Хонг меньше года назад, но, если с ней что-то случится, я, вероятно, убью всех здесь, а потом и себя», — прозвенел колокол, созывая практиков начинать. «Феникс Сла, тьфу, вихрьки, Хадук, блин, Ками, Уваркх». Манами и Лианли сразу же отбросили ближайших к ним практиков, даже не дав им шанса применить свои техники. Они плавно проскальзывали между всеми техниками, реагируя на них еще до материализации. Любой стоящий вблизи человек, который пытался даже бросить технику, был немедленно обезврежен без шанса даже на произнесение названия техники. То, что делало довольно нервирующим для других участников турнира. Обе девушки полностью молчали. Несколько сотен практикующих вышли на арену, и только Лианли и Манами остались после коротких 10 минут. «Мастер Лин, наставник секты подтолкнул меня локтем. Они ведь твои ученики, не так ли?» «Да, это так», — гордо согласился я. «И почему бы мне не гордиться собой? Я был тем, кто учил их, что невероятно глупо выкрикивать названия методов, так как это оставляет вас открытыми для контратаки. Кто в здравом уме так делает? Это как два парня, которые вступили в кулачный бой и начали кричать левый хук, правый джеб, левый удар ногой. Они, действительно очень впечатляют. Благодарю вас за похвалу, мастер секты». Я снова обратил свое внимание на арену. Цай Хонг с энтузиазмом хлопала Лиан Лейманами. Она, вероятно, очарована всеми техниками, которые применялись на арене. «Теперь статисты покинули сцену», — заметила Манами, повернувшись к Лианли и расправив за спиной все свои хвосты. «Действительно, пусть победит лучший ученик», — согласилась Лианли, и ее глаза засияли. Огненные шары появились вокруг Манами, прежде чем полететь прямо на Лианли. Лианли подняла правую руку, и огненные шары тут же были сбиты молниями. Затем она сжимает руку в кулак и тянет его к своему телу. Манами прищелкивает языком, отскакивая в сторону, за мгновение до того, как молния сверху ударила в ее предыдущее место. Не упуская свой шанс, Лианли собрала энергетические кварки между двумя ладонями, бросая их вперед, чтобы создать энергетический взрыв, который направился в сторону Манами. Огонь окутал три хвоста Манами, отбросив энергию взрыва с арены. Моя ученица Лиса приземлилась на землю в полусогнутом положении. Ее ладонь коснулась земли и засветилась красным. Огненный столб вырвался из-под Лианли. Золотоволосая девушка едва успела защитить себя, используя земной щит в последний момент. Лианли протянула свою ладонь к Манами, рисуя в воздухе круг. Вокруг Манами появились комья земли, прилипшие к ней, образуя плотный кокон земли. Глаза Лианли засверкали золотым цветом, когда она снова направила свои молниевые кварки, подняв ладонь высоко в небо. Столб молнии поглотил земной кокон взрывом электричества, испарив его. Манами вновь появилась после того, как дым от взрыва рассеялся, упав на арену. Я заметил, что диктор открыл рот, чтобы объявить победителя, но он был прерван Лианли, выпустивший электрический взрыв вокруг себя сразу после приземления обратно на арену. Рухнувшая фигура Манами растворилась в дыму, а настоящее тело появилось на некотором расстоянии позади Лианли с огненными шарами, готовыми ударить. Я услышал, как раздраженно вздохнула Манами, когда ее иллюзия была раскрыта, прежде чем бросить огненные шары в Лианли. Лианли снова сбила шары своей молнией и ответила своими собственными шарами молнии. Манами отскочила в сторону, огонь охватил ее кулаки, когда она сократила расстояние между ними. Ее огненные кулаки метнулись к лицу Лианли, но были перехвачены молниеносными ладонями девушки. «А, неверный ход», — прокомментировал я. Люди, которые слышали меня, подняли брови от моего комментария. У них не было времени спросить, что я имею в виду, поскольку Лианли была поражена четырьмя хвостами Манами с правой стороны, отправляя ее в полет. Она попыталась выпрямиться в воздухе, но Манами уже возле нее, чтобы нанести удар. Огненный хлыст Лисы Йокой ударил мою золотоволосую ученицу в живот, атака превратила ее в частицы света и выбросила за пределы сцены. Совершенно ясно, что Манами превосходит Лианли в своей боевой сфере, у нее все-таки больше боевого опыта. Прошла целая минута, прежде чем диктор окончательно вышел из оцепенения и объявил Манами победительницей. Да, я определенно горжусь ими. Глава 29. Разговор в голове. Глава 29. Разговор в голове. Ирис Пов. Похоже, что теперь Манами получит свое месячное разрешение на соблазнение мастера. Ирис. Да, но видели это вращение в воздухе. Это было так чертовски круто. Приманка. Сильна. Лаверна. Да, это еще многому предстоит научиться. Денна. Элитные практики. Пожалуйста, поднимитесь на сцену. ХМ, это хорошая возможность для каждой секты. Ирис. Хо, интересно, насколько так называемые элиты будут отличаться от наших сестер? Приманка. Учитесь. Лаверна. Да, это хороший шанс для нас учиться. Мастер, должно быть, привел нас сюда с этой целью. Ирис. С возвращением. Поздравляю вас с победой. Поприветствовала я Манами и Лианли. Они вдвоем получили поздравительные поглаживания по голове от мастера, прежде чем вернуться сюда, чтобы посмотреть на следующий раунд. Уфу-фу, спасибо тебе, Ирис. Ха, вздохнула Лианли. Пожалуйста, хотя бы начни завтра, Манами. Фу-фу, я полагаю, что эта старшая сестра может дать это время. Прозвенел звонок, и хаос на сцене возобновился. Техники культивирования использовались повсюду на арене. Практикующие объединились в группы и выкрикивали названия своих техник на своих противников. Большинство из них атаковали только на расстоянии, полагаясь на чистую огневую мощь, чтобы подавить своих противников. «Ара, это и есть так называемые элиты», — пробормотала Манами, склонив голову на бок. Лианли ухватила себя за подбородок. «Хэмэмэм, как бы это сказать, кажется, им чего-то не хватает». Преувеличено. Лаверна. Это смиренно соглашается. Денна. Эх, я ожидала увидеть хорошие бои. Какое разочарование. Приманка. Нет, мастер, должно быть, иметь в виду, что мы должны знать, как сражаются элиты, чтобы потом им противостоять. Ирис. Аха, это звучит правильно. Хе-хе, тогда нам нужно обратить внимание. Приманка. МММ. Громкие. Лаверна. Ты права, они действительно броские. Путь мастера более изящен. Ирис. Ха-ха. Но разве это не хорошо? Ничто не сравнится с вбиванием некоторых тупиц в землю своими собственными кулаками. Приманка. Не согласна. Лаверна. И это тоже. Денна. Я думаю, это зависит от ситуации. Ирис.